Алекс уверенно улыбнулся гостям, посетившим командную рубку. Умас Горд изобразил улыбку, больше похожую на оскал, и загоготал, он был рад видеть землянина. Глава корпорации Каннис легко прочитал эмоции всех гостей, задержавшись на коренастом Иштване, который почему-то испытывал сильную неприязнь к Алексу, хотя и не показывал это. Землянин знал, что этот пилот сейчас владеет четвертью активов Гакоры и заведует одной из эскадрилей. Второй командовала Найсори, но ее безразличие не особо волновало Псиона. Анаргуни, Танис и Тохча излучали заинтересованность, а в эмоциях Мерит Хайда разобраться было сложно. «Я смотрю, у корпорации дела идут в гору», — констатировал Гуни. «Откуда кредиты?» «Да так, по дороге подвернулось кое-что», — уклончиво ответил Алекс. Рассказывать о найденном ковчеге он не собирался. «Жуков немножко пощипали». «А где старичок Фенир?» «Приняли решение о расширении», — пояснила Танис. «Этот корабль не такой шустрый, как предыдущий. Но у нас теперь несколько другие задачи», — ухмыльнулся лидер наемников. Уловив недовольство владельцу Урглона, Алекс перешел к делу, запустив подготовленную презентацию. Проектор высветил схему, на которой отмечались все корабли и оборонительные сооружения в системе культистов. Три малых станции не представляли особой угрозы. Фактически они являлись малоподвижными внутрисистемными кораблями с массивной броней и мощными пушками. Флот обороны системы тоже не вызывал опасений. Больших кораблей имелось всего 18, из них треть – тяжелые носители. Полсотни различных крейсеров и транспортов, а также 6 десятков малых оборонительных платформ над крупными городами. Алекс полагал, что приличную часть флота культистов удастся вывести из строя неожиданным ударом нейродеструктора. Зато большая боевая станция выглядела серьезно, и информация по ней имелась исчерпывающая. Федерация Нивэй строила их на заказ. Сооружение в форме шара 4 километров в диаметре защищено тяжелой броней и активными силовыми экранами. Сверхбольшое туннельное орудие позволяло вывести из строя любой корабль с одного попадания. Таких устрашающих пушек там имелось целых 2 штуки. А в системе наверняка спрятано множество разведстанций. На обшивке станции имелись 80 шестиствольных пульсаров, а глубоко внутри бронированного корпуса прятались ангары, вмещающие 400 истребителей. Обычно такие конструкции размещались над плоскостью эклиптики и позволяли контролировать всю систему целиком. Однако у предводителя Церкви Чистоты имелось свое мнение по вопросам тактики. Сиятельный Заккалон держал большую боевую станцию на стационарной орбите, прямо над своей столицей, которую покидал крайне редко. «Это самоубийство», — прогудел Мерит Хайд. Агуня разочарованно покачал головой. «Каждый корабль, который выйдет из прыжка, будет уничтожен». «Я еще не закончил. Атаковать в лоб действительно глупо. Есть возможность гарантированно вывести большую станцию и приличную часть кораблей-защитников из строя». «Как?» «Вы все узнаете в свое время», — отмахнулся Алекс. «Остальное — дело техники. Объединенный флот мусорщиков и мзинов под моим мудрым руководством разберется со всеми остальными. В качестве вознаграждения корпорация Гакора получит все, что добыто ее пушками и истребителями, а также один большой корабль из трофеев по выбору».